Какой отличный персонаж! Ушастенький, пушистенький, пузатенький. А цвет? Цвет-то какой? Прям как будто не из новичковых сказочек, а из моих правильных снов. Как он будет гармонировать с моим пальто, то есть с моей командой. Только вот вяленький он какой-то. Эй, косой! Алло, раскосый! А? К тебе обращаюсь. Ты чего же грустный такой? Та жизнь как-то не сложилась-то. О как! Ну, знаешь, каждый сам кузнец своего счастья. Я говорю, каждый сам кузнец счастья своего. Да. Кузнец каждый своего счастья сам. Да ну тебя, депрессия ушастая. Нет, с этим сна не сделать. Давайте еще что-нибудь смотреть. А ведь и правда, я хочу быть зайцем. В смысле, кузнецом своего зайца. В смысле, счастья. Молодец! Хочешь перестать грустить и заняться делом? Могу тебе помочь. Оно к счастью приведет? А куда же? Конечно, приведет. Ой, а что я должен делать? Сниться. Ой, а я что, не снюсь? Это не сон. Не, заяц, это уже не сон. Очнись. Ты понимаешь вообще, где ты находишься? Кто перед тобой? И правду, а где это я? А кто вы? А где дети? А где сновичок? Стоп! Отвечаю по порядку. Дети спят. Сновичок в командировке. Я Храпелкин. Короче, будем делать сон про зайцев. Про счастливых. Участвовать будешь? Буду. Молодец. Но тут запротестовали твердые и мягкие знаки. Про каких зайцев? Не про зайцев, а про нас! И про зайцев, и про вас! Про всех сны делать будем. Снов-то мне много надо. Не волнуйтесь, всем работа найдется.